выслушав имя, отчество, фамилию и адрес избирателя. Исправившись со списком, вы даете возможность избирателю. Могу ли я выдать себя за замужнюю? А что, если все рассказать Хлопушкиной? Спросить совета? Нет, это невозможно, невозможно, невозможно, повторяла Лена, чувствуя, как у нее стучит в висках. Если же окажется, что в списке нет данного гражданина, вы, предупредив его, что он не выполнил своего гражданского долга, то есть не справился с заблаговременно вывешенными списками избирателей, не допускаете его к баллотировке и регистрируете его по форме С, выпивал кривенький старичок. Лена, не слышавшая ничего из того, что говорил кривенький старичок, очнулась только, когда задвигали стульями. Началось распределение по участкам. «Так вместе, пожалуйста». Лена умоляюще посмотрела на Хлопушкину. «Все равно». Им достался район второй речки. «Это где-то далеко. Там, кажется, временные мастерские», — робко спросила Лена. «Да, и мукомольное предприятие Гиммера», — сказала Хлопушкина, моргнув своими белыми ресничками, чтобы скрыть усмешку. Купив в киоске газету, Лена с полквартала шла пешком, просматривая фамилии и адреса врачей. Вейнберг, С.И., это Глазник, Овсянников, Г.Г., венерические, мочеполовые, В.А. Сумшик, женские, Алеутская, 56, Иванов, Молоствов, женские, Косой переулок, 13. На углу, оглядевшись по сторонам, она взяла извозчика. «Поднимите вверх, пожалуйста». «А куда ехать?» «Куда?» Некоторое время Лена серьезно смотрела на тронутый ячменем голубой глаз извозчика. «Ну, куда же? Ну, хотя бы на Алеутскую», — упавшим голосом сказала она. Утренний воскресный поезд, набитый дачниками, молочницами и зеленщиками, вез Лену мимо грязных строений, шлагбаумов, виадуков, нефтеналивных баков. Голубые пятна залива мелькали в простенках домов, плыли белые чистые облака. Затиснутая между господином в панаме с тортом на коленях и молочницей с пустыми бидонами, Лена чувствовала на себе любопытные ощупывающие взгляды, и ей казалось, что все-все уже знают об ее унижении. Она старалась думать о предстоящих выборах, но снова и снова возникало перед ней склоненное, налившееся кровью лицо доктора. И это унизительное кресло, и то, как она, путаясь в кружевах, торопливо надевала панталоны. А завтра ей предстоит еще более унизительное и страшное. Ничем, ничем нельзя уже предотвратить этого. «Как это должно быть больно», — думала она. Ее мучили трудности, сопряженные с тем, как скрыть это от домашних. Сможет ли она сама добраться домой? Что, если она будет чувствовать себя настолько слабой, что не сможет встать с постели? Вызовут домашнего врача, и все обнаружится. «Вторая речка». Лена вздрогнула и заторопилась к выходу. Она стояла на перроне, растерянно держа в руках записку с адресом избирательного участка. Из заднего вагона поезда